Ретроспектива. Сын. 16 августа 2019 года. Россия, Кубанская область, Екатеринодар, улица Николая II, 22. Вечер. Полковник ракетных войск стратегического назначения Владимир Степанович Беленко уже без малого 20 лет проживал в трехкомнатной квартире на первом этаже дома номер 22 по улице Николая II в городе Екатеринодаре. Улица раньше называлась иначе, как и город, но номер дома остался прежним, как, впрочем, и номер квартиры. Последние 12 лет Владимир Степанович жил один. 20 лет назад он, будучи в то время еще капитаном, вселился в эту квартиру вместе с женой Ларой и их 6-летним сыном Андрюшей. Квартира, 3 меблированные просторные комнаты и небольшой потайной кабинет в подвале дома, в который вела потайная механическая лестница, была подарком отца Владимира Степановича, генерала ФСБ. Отец пошел тогда на повышение и переехал с новой женой, бывшей всего на пару лет старше Владимира Степановича, в Москву. Широкий жест отца навсегда определил отношение молодой мачехи к пасынку и его семье. И в дальнейшем чета Беленко-младшего существовала уже автономно, исключительно на средства Владимира Степановича. Первое время они с Ларой были счастливы, но потом их брачные узы дали трещину. Владимир Степанович проводил много времени в командировках по необъятным лесным просторам России, где были разбросаны гарнизоны ракетчиков. А Лара сидела дома, в Краснодаре. Так тогда назывался Екатеринодар. Большую часть времени Лара была предоставлена самой себе, поскольку сын был то в школе, то на дополнительных занятиях, то в спортивной секции. И Лара загуляла. Некоторое время Владимир Степанович ни о чем не догадывался, просто в отношениях с женой появился едва заметный холодок. Лара была чувственная, темпераментная женщина. Это в ней с самого начала привлекало Владимира Степановича. И она это знала, и потому первое время пыталась играть. Но актриса из Лары была никудышная. Андрею исполнилось 12, когда Владимир Степанович с Ларой стали спать в разных комнатах. А еще Лара стала пить. Сначала понемногу, потом больше. Тяжела жизнь обеспеченной домохозяйки в трехкомнатной квартире с пылесосом, стиральной машиной и полностью автоматизированной кухней. А ведь еще и единственным ребенком нужно когда-то заниматься, воспитывать его после учителей и репетиторов. Или когда он под вечер из бассейна домой возвращается. А в интернете ухоженную миловидную женщину чуть старше 30 ждут подписчики, число которых увеличивается с каждой новой залитой фотографией. Особенно, если на фото она в дорогом нижнем белье или вовсе без. А для самых преданных поклонников, готовых платить, в деньгах Лара не нуждалась, но зачем связываться с нищебродами? У Лары Мильф была дорогая HD-веб-камера и множество особых игрушек, какие детям не показывают. Сын поначалу ничего не понимал. Мал он был тогда, да и Лара в то время никого в дом не приводила. Во всяком случае, когда мальчик был дома. Но когда стал постарше, начал догадываться. Мальчику было тяжело переживать редкие, но очень уж бурные семейные ссоры, которые случались всегда, как только отец возвращался из очередной командировки. С матерью Андрей проводил много больше времени, чем с отцом, и потому рос маменькиным сынком. Лет до 13 понимание того, что его мать — блядь, у Андрея не было. А когда понимание пришло, он все равно остался на стороне матери и во всем происходившем винил только отца. Дело шло к разводу, и они бы непременно развелись, даже несмотря на сына, но внезапная болезнь Лары сделала развод ненужным. Лара сгорела за 10 месяцев. Рак. Печени и прямой кишки. Ничего поделать с болезнью было уже нельзя. Слишком поздно выявили. Те месяцы стали для Владимира Степановича особенно тяжелыми. Почти все время он находился в Краснодаре с сыном, который к тому времени стал его тихо ненавидеть. Несмотря на болезнь, Лара до последних дней пила, точнее сказать, бухала, и открыто бледовала, изощряясь вступать в связь единовременно с несколькими любовниками и даже с любовницами. При этом товарный вид Лара стремительно теряла. Интернет-анонисты от нее массово отписывались. Удержать аудиторию не помогали даже вываливаемые Лары на порно-сайты видеозаписи разнузданных пьяных оргий с ее участием. За 2 месяца до смерти Лара завершила карьеру актрисы и просто пьянствовала на вписке у знакомой лесбиянки, идейной феминистки и бодипозитивщицы. Жирный, покрытый татуировками и пирсингом сине-зелено-розоволосой бабищи с мохнатыми, как у дикой свиньи, ногами, ненавидевшие весь мужской пол. С бабищей той Лара познакомилась чуть раньше и быстро оказалась под ее влиянием. И тогда к ее, ставшим к тому времени уже обычными выходкам, добавился дикий перманентный бред про патриархат и угнетение. Оказалось, что Лару, не работавшую за 15 лет замужества ни дня, Владимир Степанович, офицер-ракетчик, верный муж и отец, нещадно эксплуатировал, угнетал и абьюзил. Даже 14-летнему Андрею бывало от такого бреда не по себе, ведь, по словам мамы, получалось, что он тоже угнетатель. Из феминистско-лесбиянского притона Лару увезла скорая. Спустя 2 суток она скончалась в краевой, Кубанская область была тогда Краснодарским краем, клинической больнице №1. Смерть матери стала тяжелым ударом для мальчика. А для Владимира Степановича — нет. Для него Лара умерла раньше. То, во что она постепенно превратилась, развращенная, вечно пьяная или под веществами, стремительно покрывающаяся татуировками, вульгарная баба, не было его Ларой. Это было чудовище, моральный урод, позор семьи. Он принял ее смерть как неизбежное, даже с некоторым облегчением, которого не скрывал. И за это сын возненавидел его еще больше. Они остались вдвоем, он и сын. Бабок у Андрея не было, Лара была круглой сиротой, имелся один только дед-ФСБшник, который активного участия в воспитании внука в то время не принимал. Тетке, старшей сестре Владимира Степановича, до племянника дела не было. Старую бездетную вдову, кандидата культурологии, интересовали только ее кошки. Их поголовье в 4-комнатной квартире женщины порой достигало дюжины. И домашние растения в горшках, больших и малых, занимавших примерно 1/3 пространства ее жилища. За все детские годы мальчик провел в теткином доме едва ли неделю в общей сложности. И это при том, что жила та тоже в Краснодаре. Все попытки установить с сыном связь натыкались на глухую стену тупой подростковой неприязни и нежелания находить общий язык с отцом. Итогом такого одностороннего диалога стала отправка Андрея в кадетскую школу-интернат. В интернате Андрей проучился 2 года и в 16 с дедовой помощью поступил в Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации на факультет спецтехники и безопасности компьютерных систем. В 21 год лейтенант Андрей Владимирович Беленко окончил академию с отличием и поступил на службу. Когда Андрей учился в академии, отношения с ним, благодаря участию деда-генерала, стали понемногу выправляться, но по-настоящему близкими отец и сын так и не стали. Теплым августовским вечером 2019-го Владимир Степанович был дома. Один. Последние полгода в квартире регулярно появлялась женщина. Именно появлялась, не жила. Съезжаться они не спешили, хотя все к тому шло. Просто нужно было немного времени. Владимир Степанович — вдовец и, считай, бездетный, и она тоже вдова, но у нее 3 детей. Старшему 19, младший 11. Тут требовались осторожность и такт. Владимир Степанович уже познакомился с детьми Надежды, так звали его женщину, и отношения с ними складывались положительно. Так что до времени, когда все они смогли бы зажить одной большой семьей, оставалось недолго. Но время это так никогда и не наступило. Через неделю все они, и Владимир Степанович, и Надежда, и ее дети сгорят в испепеляющем пламени ракетно-ядерных ударов. Но это будет только через неделю, а 16 августа, в пятницу вечером, Владимир Степанович Беленко, полковник РВСН, ждал приезда сына Андрея, старшего лейтенанта ФСБ. Андрей позвонил Владимиру Степановичу утром, сказал, что вечером прилетает в Екатеринодар по службе и пробудет дня 3 или 4. Спросил, сможет ли остановиться в эти дни у него. Владимир Степанович, конечно же, согласился принять сына, нечасто бывавшего в его доме. То, что сын решил пойти к нему, а не в оплачиваемую службой гостиницу, Владимир Степанович счел хорошим знаком. Лара давно мертва, а из родных у парня были только он да дед, который неизвестно, сколько еще протянет. Пора бы Андрею отбросить глупые детские обиды. Он ведь и сам уже не мальчик, должен понимать отца, как мужчина мужчину. Стрелочные часы на стене в кухне показывали без 5 минут 7. Владимир Степанович только что поставил на огонь сковородку с мясом. Кастрюля с очищенной картошкой уже стояла на плите рядом, но газ под ней Владимир Степанович пока не зажигал. Успеется. Он ждал Андрея ближе к 8. Самолет прилетал в 19:10. Если Андрей с багажом, то его получение займет некоторое время, минут 10-15. От аэропорта имени Екатерины II, так с весны того года назывался аэропорт Пашковский, до улицы Николая II ехать на такси 15 минут, если без пробок. А пробок быть не должно, ибо пятница. Но в такси надо еще сесть. В общем, на все про все полчаса или минут 40. Крупные куски говядины к тому времени прожарятся, картошка сварится, салат нарежется. Владимир Степанович был непритязателен к пище. Мясо, картофель, нарезанные крупными кусками помидоры и огурцы, лук, укроп. Все это полить душистым подсолнечным маслом, достать из морозильника запотевшую бутылку водки. Что еще нужно для приличного ужина? Устрицы с ананасами. Устриц пусть интеллигенты с обкокаиненной богемой и прочими педерастами едят. А Владимир Степанович — простой русский мужик. Ему устриц не надо. И ананасом он всегда предпочитал кубанские груши и яблоки. Когда стрелка на циферблате сдвинулась на одно деление, зазвонил лежавший на столе телефон. Владимир Степанович взглянул на экран. Звонили из Ростова-на-Дону, из штаба округа. Он вытер жирные руки о кухонное полотенце и взял мобильник. «Полковник Беленко. Здравия желаю, товарищ генерал». «Да». «Так точно». «Есть». Собеседник отключился. Владимир Степанович смачно и зло выругался. Встреча с сыном откладывалась. Командование отправляло его с внеплановой проверкой по ряду объектов, название которых запрещалось называть в телефонных разговорах. Телефон Владимира Степановича был особый, защищенный от прослушивания, работал на специально выделенных частотах, как с использованием сотовых сетей, так и напрямую через спутник, обеспечивая устойчивую связь хоть в горах, хоть в тайге, хоть на Северном полюсе. Но даже по защищенной линии, фактически ЗАС-связи, о некоторых вещах дозволялось говорить только кодовыми фразами. Отданный генералом приказ явиться срочно в местный екатеринодарский штаб и предстать там пред ясные очи внезапно приехавшего из округа начальства был, по сути, рутинным. Обычное дело. Поезжай, полковник, доложись высокому начальству. Но истинная суть сказанного была иная. На самом деле никакой начальник из Ростова полковника Беленко в штабе не ждал, и вообще начальников с указанной генералом фамилией в округе не было. Ему следовало незамедлительно явиться в штаб, в секретную часть, там получить список инспектируемых объектов и необходимые документы, затем зайти в строевую и финансовую части, после чего отбыть по предписанному маршруту. Выключив газ под сковородой, Владимир Степанович накрыл ее крышкой, вымыл руки над раковиной и пошел одеваться. Через полчаса джип полковника Беленко въехал на парковку перед штабом. Заглушив двигатель, Владимир Степанович выбрал в адресной книге телефона контакт сына и послал вызов. Андрей ответил уже после второго гудка. «Да, отец», — послышался из мобильника голос сына. Сухой, почти официальный тон. Впрочем, доброжелательный, как у какого-нибудь банковского клерка, для которого ты — ходячий процент к премии. Со дня смерти Лары Андрей никогда не называл его папой, всегда исключительно так — отец. «Я уже еду». «Сын, у тебя ключи от квартиры с собой?» — спросил Владимир Степанович. «С собой». «А что, ты не дома?» «Нет, срочно вызвали. То, что ключ у тебя с собой, — это хорошо. А то пришлось бы тебе к штабу сначала подъехать». «Надолго?» — спросил Андрей. «Надолго», — ответил Владимир Степанович. «Вряд ли в этот раз с тобой увидимся». «Вот как!» — сожаление в голосе Андрея было почти искренним. «Служба, сам понимаешь». «Да, понимаю». «Ты базируйся, насколько надо. Если бабу приведешь без проблем, только чтобы без эксцессов. И еще я там мясо начал жарить, да вот вызвали». «Понял, разберусь. Спасибо». «Ну, давай, сын. Если что, звони». «Давай, отец». Андрей отключился первым. Положив телефон в карман, Владимир Степанович взял лежавший на переднем пассажирском сиденье портфель, вышел из машины и направился к штабу. Уже через час Владимир Степанович в сопровождении двоих крепких ребят из БОРа, батальон охраны и разведки, выехал из Екатеринодара в западном направлении. Первый объект в списке Владимира Степановича находился в Русской Республике Крым. Там он пробудет недолго, поскольку ввиду соседства этого региона с откровенно фашистской Украиной служба на объекте была поставлена образцово. Затем будут авиабазы в Приморско-Ахтарске и Кущевской. Потом объекты на Ставрополье, в предгорьях Кавказа и в Южной Осетии. Дагестан, Чечня, Калмыкия. Объекта под Новороссийском, за который вот уже 17 лет отвечал Владимир Степанович, в списке не было. Объект, якобы законсервированный еще во времена СССР, о существовании которого даже в Генштабе знали единицы, был полностью автоматизирован и в любой момент готов был принять на длительное пребывание высоких государственных и военных чиновников с семьями и охраной. Увы, короткая война, что произойдет через неделю, смешает планы высоких чинов, которые большей частью сгорят в своих московских кабинетах, элитных квартирах и подмосковных особняках. А кто не сгорит, того позже убьют радиация и благодарные граждане. Никто из тех, кому полагалось в черный день заселиться в комфортабельное убежище под Новороссийском, до объекта так и не доберется. Да и сам Владимир Степанович, смотритель объекта, как он в шутку сам себя называл, объект свой больше не увидит. Он погибнет, сгорит в термоядерной вспышке, когда прибудет на совсем другой объект, последний в его списке. А последним человеком, который окажется на объекте под Новороссийском, станет его сын Андрей, будущий предатель-перебежчик, убийца и идейный фашист.